Откуда вы, господин Бэр? Wo kommen Sie her, Herr Bär? Из Швейцарии, из Берна. Aus der Schweiz, aus Bern. Но я много разъезжаю. Aber ich bin viel unterwegs. На гастролях. Auf Gastspielreisen. В прошлом году я был в Голландии. Voriges Jahr war ich in Holland. В прошлом месяце в Греции. Vorigen Monat in Griechenland. На прошлой неделе в Турции. Vorige Woche in der Türkei. Куда поедете в следующем году? Wohin reisen Sie nächstes Jahr? Сначала в Словакию. Zuerst in die Slowakei. Потом в Данию. Dann nach Dänemark. И, наконец, в Венесуэлу. Und schließlich nach Venezuela.